Северусу обязательно нужно было увидеть Люциуса и намекнуть ему на странности лорда. Также беспокоил Регулус Блэк, с которым в школе Снейп смог завести приятельские отношения, благодаря чему часто бывал в его доме, заставляя Сириуса скрипеть зубами от злости. Приятеля следовало поддержать. Снейп боялся, что несмотря на то, что он постоянно намекал на любую поддержку и помощь, Регулус сотворит ту же глупость с крестражами, что и в прошлый раз. Срочно требовался разговор один на один. Еще один маг, в судьбе которого Зельевар тоже принял участие, Бартикрауч-младший, в этот раз, найдя понимание и одобрение у своих друзей, Северуса и Регулуса, уже не рвался доказать что-либо отцу. Он ушел с головой в переводы книг, копии которых Снейп сначала притаскивал ему из выручай комнаты, о которой он узнал, будучи директором, а потом присылал из Италии, копируя старинные рукописи в библиотеке Ди Адама, получив разрешение мастера. Сейчас Барти не было в Англии, что избавляло Северуса от очередной головной боли. Крауч-младший поступил в магическую Сорбонну, где собирался грызть гранит науки, желая превзойти отца, знавшего огромное количество языков. Нынешняя магическая Англия приятно отличалась от той, что помнил Северус. Лорда несколько сдерживали не столько его соратники, как главы их родов, не давая наследникам заиграться в опасные игры. Так что, хотя убийства политических противников случались, эти случаи не носили массового характера, и Визингамот своим решением отменил министерский указ о применении аврорами непростительных, сославшись на так любимый некоторыми второй шанс, которого после Авады быть не может. А запрет на то и запрет, что ни при каких условиях не может быть отменен, чтобы не калечить психику применяющих его законопослушных граждан, коими и являются авроры. К тому же, не стоило забывать и о возможных злоупотреблениях людьми, облеченными властью. Сторонники кардинальных мер злились, протестовали, но оставались в меньшинстве, проигрывая старым семьям, владеющим большинством в Визингамоте и занимающим многие важные министерские кресла. Те совсем не желали, чтобы их наследники подставлялись под авады, из Азкабана же, в случае чего, вытащить их было не в пример легче. Вот в это смутное время Северус и появился в родных пенатах, понимая, что успеет привлечь внимание заинтересованных в нем сильных мира сего. Все же известный в Европе самый молодой мастер зелий был той рыбой, которую не отказались бы насадить на крючок все фигуранты разыгрываемой ныне шахматной партии. Сотрудничество с ним было выгодно всем, и лорду, заполучившему бы в его лице не только отличного зельевара, но и обеспеченные и известные в магическом мире зельеварческие фамилии, которые обычно держались особняком от всех конфликтов. И Дамблдору это было выгодно по той же причине, да и министерство не возражало бы, согласись с ней возглавить ту же лабораторию в Мунго или стать сотрудником отдела тайн. Поэтому, хоть Северус и не отказался от нескольких сложных, но вполне законных заказов для важных клиентов, тут же по приезду обратившихся к нему, но на завуалированные предложения о сотрудничестве реагировал явным непониманием. Пробыв в Англии месяц, он с облегчением выдохнул, покинув остров, унося с собой твердую уверенность в том, что в этот раз все будет немного по-другому. Приглашение на свадьбу Лили Эванс и Джеймса Поттера догнало его уже в Италии. Сказать, что Северус был удивлен, значит, ничего не сказать. И, конечно же, он не собирался присутствовать на этом событии. Видеть рожи мародеров он совершенно не желал, да и собственная свадьба была уже не за горами. Данное событие планировалось большим и шумным. И если с его стороны приглашенных можно было по пальцам пересчитать, то со стороны Ди Адама родственников оказалось достаточно много, чего было нельзя сказать о друзьях. 10 сентября 1979 года известный зельевар, самый молодой мастер зелий за последние 300 лет, Северус Тобиас Снейп Принц сочетался браком с Черой Виталиной Ди Адама. Союз был заключен в двух кипарисах, усадьбе сеньора Снейп Принца, расположенной возле Тосканы. На свадьбе присутствовали. Дальше следовало перечисление магов и ведьм, известных и в Англии, и в Италии, да и во всей Европе фамилий, чье присутствие на свадьбе светская хроника и пророка, перепечатавшего у себя в газете новости из Италии, и магического вестника, его итальянского собрата, смаковало с особым удовольствием. Брак был заключен представителем итальянского министерства, а после веселого и шумного праздника Северус с Черой, Эйлин, Тиреллой Фабрицио, а также Октавиус Принц, представляющий старшую ветвь, порт ключом переместились в Англию, чтобы провести церемонию магического брака возле родового камня Снипов, принимая в рот чайру, с этого момента полностью вошедшую в него. Как ни надеялся Северус, что сможет оттянуть время становления отцом, но магия посчитала иначе, благословив их с Чарой союз. Он был на 100% уверен, что это произошло именно в их первую брачную ночь, и мог только благодарить провидение, что их ребенок, особенно если это будет мальчик, родится раньше июля. В том, что пророчеству быть, он понял в тот момент, когда вместе с пророком, неизменно читаемым за ужином, пришла весть о гибели в своем поместье Чарльза и Дарьи Поттер, и о метке над разрушенным домом, которая была ясно видна аврорам, прибывшим на место преступления. Северус еще в прошлой жизни, точнее, где-то с того момента, как в школу поступил мальчик, который выжил, начал понимать, что все действия светлой стороны так или иначе срежиссированы одним человеком. Задумываясь уже теперь над событиями, начинающимися с его, с Снипа, появления в кабаньей голове и заканчивая финальной битвой в Хогвартсе, он осознал, что все было рассчитано и подстроено, наводя на мысли о хроновороте, да и смерть Дамблдора теперь казалась ненастоящей. Если же вспомнить, что темного лорда в мир магии тоже привел этот добрый белобородый старик, знающий все слабости магов и очень умело их использующий в своих целях, вырисовывалась очень страшная картина, верить в которую совсем не хотелось. Северус больше не хотел играть в этой пьесе, где роли опереточных злодеев и великих героев уже распределены, и в этот раз он уже немного испортил наметившийся расклад. Оставалось только радоваться, что с помощью хроноворота нельзя изменить события, известные большому числу людей. Как понимал Снейп, спасти подругу он сможет только в том случае, если та не станет глупить и воспользуется его предложением. В ином случае он не сможет ей помочь, лезть в паутину Альбуса, как в прошлый раз, он не собирался. Но если Лили все же сделает его крестным своего сына, он обязательно поможет мальчику. С Петунией у него сохранились неплохие отношения, несмотря на то, что ее отношение к магам сильно испортилось с тех давних дней детства, когда они втроем составляли неплохую компанию. На Северуса плохое отношение не распространялось, в чем он успел убедиться, появившись в свой приезд в Англию в родном городке. Питти как раз тоже оказалась там, продавала дом. Тогда же он и узнал, что мистер и миссис Эванс погибли в автокатастрофе, и у Северуса еще тогда закрались нехорошие подозрения. А Лили и словом не обмолвилась об этой утрате при их встрече, хотя и знала, как Северус относился к ее матери. Напрягать Петунью разговорами он не стал, адрес ее нового дома прекрасно помнил, так что, если придется спасать мальчишку, Снейп прекрасно знал, где его искать. Не успел Северус отойти от празднования в узком кругу рождения своего крестника Драко Малфоя, как пришла пора праздновать рождение его сына и дочери. Таким королевским подарком Чира порадовала его в середине июня, а если быть точным, то отцом он стал под утро 18-го, благодаря Мерлина за то, что он не одарил его за раз еще большим сюрпризом. Мальчика назвали Сейрус Умберто, а девочку – Элспид Стефания, этим угодив и английской, и итальянской родне, при этом отойдя от традиций принцев называть мальчиков именами римских императоров. Среди множества поздравлений он получил и письмо от Читы Поттер, несказанно удивившись этому факту. Оставалось только гадать, откуда подруга узнала эту новость, хотя, если предположить, что Регулус все же общался с отлученным от рода братом, то все становилось на свои места. Последующие за рождением детей месяцы смутно запомнились Северусу. Он пропадал в лаборатории, будучи озабочен тем, чтобы обеспечить всем необходимым резко увеличившееся семейство, не желая пользоваться деньгами из приданого Чейры. Заказов было много, ученик Ди Адама и самый молодой и так далее неизменно вызывал доверие и уважение, что не могло не радовать. Среди вереницы дней особо запомнился тот, в который они с женой провели обряд наставничества, дав детям крестных, коими для Сейруса стали его дядя Чезари и Нарцисса Малфой, а для Элспитыми согласились стать Регулус Блэк и тетя Кати, она же Катарина Забини, пообещавшая научить девочку всему, что знает и умеет сама. Ее собственный сынок Блейз, милый семимесячный малыш, радовал маму всеми положенными ему выходками, которыми она не уставала делиться с сестрой, присылая через длинные письма. В сентябре молодому Зельевару уставшая неприметная сова притащила письмо, вскрыв которое, Северус удивился, узнав, что Лили все же не забыла своего обещания. Она приглашала его в Англию для проведения обряда наставничества. Снейп, некоторое время посомневавшись, все же отправился в Англию и встретился с Лили в своем доме в тупике предельщика, куда миссис Поттер явилась без мужа, но с ребенком. Как рассказала ему подруга, Поттер почему-то не захотел проводить ритуал наставничества, ограничившись магловским обрядом, взяв в крестные только Сириуса. На требование Лили объяснить, почему ее мальчик должен обходиться одним крестным и почему муж не желает проводить положенный ритуал, Джеймс отмахнулся, назвав глупой. И тогда она решила воспользоваться словом, данным ей Сивирусом. Миссис Поттер надеялась, что Снейп станет ее сыну магическим крестным, проведя все положенные ритуалы, в будущем поддерживая своей магией ее сына. Сивирус, удивившийся, что Лили, всегда встречавшая кровные ритуалы в штыки, вдруг изменила свое отношение, когда дело коснулось ее сына, все же повторно ответил согласием, и через несколько часов стал магическим крестным Гарри Джеймса Поттера, физически ощутив появившееся чувство родства и любви, теперь испытываемое им не только к своим детям и малышу Драка, но и к этому, совсем еще крошечному ребенку, которого он запомнил 17-летним парнем, глядящим в глаза умирающего врага. «Лили, послушай меня», — произнес Сивирус, когда миссис Поттер, укутав ребенка, собралась покинуть его дом. «Я хочу попросить тебя, только не спорь. Я дам тебе порт-ключ, он рассчитан на троих взрослых, так что вас вполне выдержит. Если будет грозить опасность, воспользуйся им. Я буду рад принять вас в своем доме, даже твоего муженька. Не волнуйся, Сев, у нас все хорошо. Ты преувеличиваешь опасность. Я, конечно, очень благодарна тебе, но ты ничего не понимаешь, сидя в своей Италии. Дамблдор защищает своих соратников. Лилс, я ведь просил тебя не слишком доверять директору. Опасайтесь всех, в нынешние времена предать может даже друг. Кстати, ваш Питер, не доверяйте ему и проверьте его руку. Сивирус, хвостик никогда. Ваш хвост предатель. Избавьтесь от него, он вам не друг. Сивирус, это наши друзья, и я не хочу об этом говорить. Спасибо за порт-ключ, но не думаю, что он понадобится. Все, прощай, мне давно пора быть дома. Разозленная Лили, покрепче прижав к себе его крестника, вышла за дверь, напоследок громко ею хлопнув. Сивирус смотрел на закрывшуюся за Лили дверь, понимая, что видит подругу в последний раз. Глава 7. Дети росли, удивляя Снейпа, месяцем к четырем уже не боявшегося брать их на руки. Их улыбки с слюнявыми беззубыми ртами, подаренные ему, неожиданно пробуждали в сердце Зельевара несвойственные ему эмоции, и он ловил себя на том, что улыбается в ответ. Через некоторое время режущиеся зубы доставили им с Черой некоторые хлопоты, а уж когда они начали активно исследовать дом. Хорошо, что с ней помогли рассчитывать не только на домовушку, имеющуюся в доме, но и на бабушку Эйлин, с удовольствием соглашавшуюся присмотреть за детьми, пока их родители отдыхали от них в лаборатории, среди котлов, разводя иной раз несусветную вонь. Сивирус, помимо варки зелий на заказ, возился с одним очень важным для него исследованием. Дело не терпело отлагательств, и он отдавался ему со всей пылкостью влюбленного в зелье адепта, благо его жена никогда не ревновала его к работе. Время от времени он бывал в Англии, встречаясь с приятелями, подкидывающими ему заказы, в которых он узнавал руку лорда. Тот, как знал Сивирус, до своего развоплощения занимался исследованиями, и Сивирус, пусть и косвенно, ему в этом помогал. В этот раз варить яды он отказывался, имея возможность выбирать, а вот противоядие делал быстро и качественно. Как он понимал, лорд все равно нашел себе зельевара попроще, а совсем отказывать в просьбах было несколько недальновидно. В Англию его также заставляла возвращаться ведущаяся сейчас перепланировка дома. Их старый коттедж в тупике предельщиков хоть и стал крепче, все же не прибавил по площади, а постоянно возиться с чарами расширения ему было некогда. Район постепенно хирел, и многие жители стремились его покинуть. Снейпу очень повезло купить два соседних дома. Теперь он собирался сначала по-магловски объединить и увеличить свое жилище, а потом уже добавить магическое расширение и скрыть его так же, как и особняк Блэков. Новый дом станет общим для двух семей. В середине расположится гостиная, столовая, кухня, библиотека, а по бокам будут спальни и детские комнаты обеих семей Снейп-принцев. Укрепленные подвалы примут в себя кладовые, а большая лаборатория на чердаке позволит Эйлин и ему с Черой чувствовать себя в ней свободно и уютно. Поэтому Сивирус нанял фирму, которая занималась перепланировкой магических и магловских домов. В ней работали маги и скрибы, Именно они сейчас занимались перестройкой его дома, увеличивая его и делая удобным для разросшейся семьи. Дом, наконец, станет похож на жилье преуспевающего мага, а защитные чары оградят от ненужных посетителей. Первый день рождения детей отмечали хоть и в семейном кругу, но с размахом. Как всегда, итальянские родственники явились чуть ли не в полном составе. Дядюшки, тетушки, бабушки и дедушки, и прапра, а также кузины, кузены и племянники. Северус даже не пытался их запомнить. Непосредственно семья была представлена синьором Фабрицио, братом Чейры, Чезаре, с женой Пьетро и трехлетним сыном Энрике, и Катариной Франческой с сыном Блейзом, на которого Снейп посмотрел с явным интересом. Видеть младенцами тех, кого помнил своими учениками, к этому Северус все никак не мог привыкнуть. С его стороны была Эйлин с мужем и Флавиус. Люциус, вырвавшийся на несколько дней из-под контроля своего почти сумасшедшего властелина, с Нарциссой Эйдрака, который с удовольствием включился в игры Сея, Блейза и Элли, были Регулус Блэк и Барти Крауч, оторвавшийся от книг Сорбоннской библиотеки, а также, очень неожиданно для Снейпов, старшие принцы Юлиус с женой Мирандой и сыном Маркусом, семилетним мальчишкой, которым дед Северуса явно гордился. Все дети были оставлены под присмотром домовушек и нянек, а взрослые превосходно повеселились, наговорившись и натанцевавшись до упаду. Дом был готов тем же летом, когда детям исполнился год, но семейство Снейпов не спешило возвращаться на родину. Миссис Забини, недавно ставшая вдовой в первый раз, писала своей сестре, что пребывание в Англии несколько опасно и она сама подумывает вернуться вместе с сыном в родительский дом. Постоянно общаясь с Люциусом и Регулусом, который был ему очень благодарен за вовремя данный совет, Северус был в курсе событий, и странное поведение лорда, а также непонятный интерес к младенцам определенной даты рождения, замеченный его соратниками, Снейпа ничуть не удивило. Пророчество было произнесено и лорд попался на крючок Дамблдора. Очередная сова с письмом и подарком для крестника, отправленная им Лили, вернулась назад, этим дав понять, что Поттеры скрылись под Фиделиусом. Теперь оставалось надеяться, что Лили не окажется полной дурой, и все же воспользуется порт-ключом. К тому же, осознание того, что в этот раз за Лили никто не попросит, заставляло Северуса переживать еще и за крестника. Весь день 31 октября 1981 года Северус провел, ощущая себя сидящим на пороховой бочке. Во всяком случае, ожидание неприятностей сильно напоминало именно этот процесс. Все же, надеясь на иной исход, он приказал домовику немедленно сообщить, если кто-нибудь появится на аппарационной площадке, к которой он привязал порт-ключ. День клонился к вечеру и Северус извелся, ожидая гостей. Чейра, чувствуя, что муж сегодня не в настроении, постаралась немного его отвлечь, но даже наблюдая за вознёй собственных детей, он думал о крестнике, которому именно сейчас грозила большая опасность. Подходить к котлам Северус даже не пытался. Любая попытка сварить зелье была обречена. Все закончится либо отравлением клиента, либо, что более вероятно, взрывом, чего он не позволял себе уже очень давно. Когда часы пробили 10, он решил отправиться в постель. Дети давно спали, Чейра тоже легла, и он подумал, что, видимо, все обошлось. Ведь, насколько он помнил, в прошлый раз боль от метки он почувствовал несколько раньше. Теперь же, судя по всему, либо лорд выбрал Лангбаттомов, либо вообще не поверил в пророчество. Успокаивая себя этими доводами, Северус зашел в спальню. В тот момент, когда он, стараясь не потревожить спящую жену, тихонько снимал халат, его магическая связь с Гарри, ощущаемая им как тонкая нить, соединяющая их души, вдруг натянулась с ужасающей болью. Сердце сжалось от дурного предчувствия и Северус испугался, что вот сейчас произойдет страшное и нить порвется, давая ему знать о потере. С тихим стоном он упал на колени, всеми силами стараясь удержать связь, не дать ей порваться, желая защитить и спасти. Так же внезапно, как появилась, боль ушла, заставив Северуса замереть, а потом улыбнуться. Его связь с крестником никуда не делась, Гарри Поттер в очередной раз выжил. Сразу вырваться за мальчиком не удалось, но Северус и не спешил. Газеты подтвердили гибель Поттеров, а где теперь обитает его крестник, он знал. Люциус и Регулус были предупреждены заранее, Малфой обещал попридержать братьев Лестринджи. Конечно, Северус не рассказал все, указывая на время и обстоятельства, но даже обтекаемые фразы принимались его друзьями во внимание. Слизеринцы ценили суждения Снейпа, считая, что если бы не любовь к зельям и темным чарам и заклятиям, их носатый приятель вполне мог бы подрабатывать прорицателем, так что его слова и опасения были приняты во внимание. Из давних рассказов Хагрида Снейп помнил, что Гарри оказался у Петуньи только через сутки после того, как дом Поттеров в Годриковой впадине посетил Волдеморт. Где был ребенок это время, что с ним происходило, так и осталось неизвестным. Северус уже давно утвердился в мысли, что Дамблдор, которого он много лет считал оплотом светлых сил и, хотя иногда ненавидя, но подчинялся, совсем не светил. От старика следовало ожидать любой каверзы. В борьбе за добро тот не гнушался и грязными играми, перекладывая ответственность на исполнителей, с полной убежденностью, что грязь не коснется чистой души, а то, что он делает, это во благо. Хотя нельзя было полностью отрицать, что Альбуса не мучила совесть. Снейп появился в Англии только через пару недель. Первоначальное желание бежать и спасать он все же сумел сдержать, памятуя, что с мальчиком ничего не случилось даже после 10 лет проживания у Петунии, а уж за 2 недели точно ничего не произойдет. Ему надо было подготовиться. Все эти годы он пытался разработать зелье, способное уничтожить крестраж, не убивая того, в ком тот находится. Задачу перед собой Северус поставил почти невыполнимую, при этом сомневаясь даже, что в Поттере присутствовала чужая частица души. Упоминания о таком в книгах не находилось, и он уже почти убедился в том, что в ту ночь произошло совсем не то, о чем ему рассказал умирающий Дамблдор. Но эксперименты он не забросил, тратя время и деньги на поиски решения, возможно, несуществующей задачи. И, что удивительно, нашел. Правда, проверить действенность данного зелья не представлялось возможным за неимением в закромах еще одного живого крестража, но теоретический результат вполне удовлетворил зельевара. К тому же, он был твердо уверен, что не отравит мальчишку. Это подтверждали и лабораторные мыши, прекрасно себя чувствующие после приема точно рассчитанной дозы. Самое интересное произошло уже после того, как он сумел разработать зелье. В книге, ознакомление с которой стоило ему недели бессонницы над котлом с редчайшим зельем, которое захотел получить хозяин бесценного фолианта, он прочитал описание подлинного ритуала изготовления крестража, а не тот бред, который Альбус пытался выдать за секретную информацию. Вот тогда он и убедился, что материнская любовь не имела никакого значения в борьбе с темным лордом, и понял, что происходило с Поттером в те сутки, которые выпали из люльки Хагридова мотоцикла. Ритуал был темный и мог быть проведен только над тем магом, что уже разорвал свою душу, привязав ее к неодушевленному предмету. Привязка к живому была следующим этапом. Герпий был гениальным, но окончательно сошедшим с ума ученым. А к Северусу пришло понимание того, что Альбус, для достижения собственных утопических целей, не только не остановил в свое время честолюбивого молодого волшебника, но и, зная о крестражах, решил победить его, используя приманку и поймав на пророчество. Когда же что-то пошло не так, сотворил живой крестраж, привязывая дух Волдеморта к ребенку, при этом не давая тому возможности возродиться правильно. Зачем это было сделано, зельевар не понимал. Гордыня ли руководила Альбусом или твердое убеждение в своей правоте, а может что-то им, Северусом, осталось невыяснено, какая-то важная деталь, но факт оставался фактом. В Гарри Поттере действительно обосновался крестраж темного лорда, и тем, кто это сделал, был Альбус Дамблдор. Знать, что человек, которого ты какое-то время считал чуть ли не вторым Мерлином, смог сотворить такое с ребенком, а потом растить его в определенных условиях, добиваясь полного отсутствия у мальчишки здравого смысла, было невыносимо. Чира пришла в ужас, узнав о грозящей его крестнику судьбе и, не став допытываться, откуда ее супруг вообще узнал все эти сведения, потребовала немедленно забрать мальчика, чтобы избавить его от навязанной ему участи. И вот сейчас он приближался к дому Петунии в Литтл-Уиннинге. Жена осталась в их доме в Каукварте, хотя и рвалась отправиться с ним, но он посчитал, что это может быть опасно. Сразу же после Хэллоуина он передал с домовиком, имеющим доступ в Малфой Мэнор, копии рукописи о крестражах и просьбу хорошенько поискать у себя и у родственников вещи лорда, хотя и опасался возможных нападений и арестов. Но в Англии все было тихо. Гибель лорда не вызвала того ажиотажа, что он помнил. В этот раз стычки авроров и пожирателей не носили массового характера и, соответственно, после Хэллоуина не последовало сильных репрессий. Да и название магической войны эти заварушки не получили. При этом маги удивлялись, Зачем лидер оппозиции отправился в дом соратников Дамблдора? В итоге общественность, под влиянием министерства, утвердилась в мысли, что имела место дуэль, закончившаяся так трагически. Соответственно и гибель Поттеров, как бы ни старался Альбус, рассказывая о борьбе светлых и темных сил, больше запомнилось именно тем, что ребенок выжил после попавшей в него Авады. Именно это, со слов Дамблдора, произошло с Гарри, и именно этим он стал знаменит. Сторонники лорда после его исчезновения затаились, выжидая, а после того, как Люциус, ссылаясь на проверенный источник, поведал правду об их предводителе, пришли в ужас. Чистокровные поспешили откреститься от, судя по всему, окончательно сошедшего с ума лорда. Забегая вперед, можно поведать, что метки с их рук сошли через месяц после известных событий. Так что в этот раз все обошлось малой кровью, и Северус даже подумал, что вот это и являлось той целью, которую преследовали неизвестные силы, давая ему возможность прожить жизнь заново. Помня о бабочке, Снейп все равно удивлялся, что его возвращение повлекло за собой такие огромные перемены. Сохранение старых знаний, живые представители старых родов, дети, не потерявшие родителей, и родители, не хоронившие своих детей, Лангбаттомы, продолжающие гоняться за преступниками, Пруэтты, Маккинаны, Деборны и другие оставшиеся в живых фениксовцы, Беллатрикс, воспитывающая дочку, не помышляющая о мести и бессмысленных поисках повелителя, Крауч, Мальсиберы, Розье, Блэк, все те, кто не лег в сырую землю и не отправился в Азкабан. Стоило ли это слез его крестника и гибели подруги, и не становился ли он похож на Альбуса, позволяя Поттерам принять удар на себя, уходя в сторону и считая их той малой кровью, позволяющей жить остальным? Он не знал ответа на этот вопрос. Нажав кнопку звонка, он услышал его трель внутри дома. Через некоторое время послышались поспешные шаги, и дверь отворилась. «Добрый день, Петунья», — проговорил он, сдержанно улыбнувшись открывшей ему женщине. «Я узнал, что у тебя находится мой крестник, и хотел бы забрать его». Отсылка к Брэдбери и его рассказу «И грянул гром» 1952 г. Рассказ часто цитируется в работах по теории хаоса, поскольку иллюстрирует так называемый эффект бабочки. Однако этот термин появился позже и не связан с бабочкой, раздавленной Экельсом. Термин закрепился после того, как в 1972 г. Эдвард Лоренц забыл дать тему доклада на собрании Американской ассоциации продвижения науки, и ее сформулировал метеоролог Филипп Мирилис. Предсказуемость. Если бабочка взмахнет крыльями в Бразилии, начнется ли торнадо в Техасе? Глава 8. Эпилог. Слушается дело о передаче опекунских обязанностей над Гарри Джеймсом Поттером. Огромный зал Визингамота был заполнен до отказа не только действующими его членами, но и просто любопытствующей публикой и пишущей братьей, набившейся в журналистскую ложу как анчоусы в консервную банку. Все замерли в ожидании сенсации, и только самопишущие перья скрипели, пытаясь угнаться за шепотом своих хозяев. Сидящий в кресле посреди зала темноволосый молодой мужчина выглядел невозмутимо, так же как и стоящий рядом с ним маг, в котором многие узнавали известного адвоката, совсем недавно блиставшего на процессах так называемых пожирателей и камня на камне не оставившего от обвинений в нападениях на мирных граждан, предъявленных Авроратом двум Лестринджам, Мальсибером и некоторым другим чистокровным. Адвокатская контора Кервуд, Стоун и сыновья славилась тем, что редко проигрывала процессы. Северус Тобиас Снейп Принц, вы утверждаете, что миссис Петуния Дурсль, могла, являющаяся тетей Гарри Джеймса Поттера, попросила вас взять на себя опеку своего племянника. Кто может подтвердить это заявление? Она сама, ваша честь, заговорил адвокат, и зал охнул, когда дверь открылась и вошла молодая женщина, явно нервничающая. Об этом говорили ее руки, будто живущие своей жизнью, и то судорожно сжимающие сумочку, то мнущие платок или поправляющие прическу. «Вы миссис Дурсль?» — уточнил председатель. «Да, ваша честь», — ответила женщина дрожащим голосом. Она явно чувствовала себя неуютно в помещении, заполненном волшебниками, многие из которых смотрели на нее как на неведомую зверушку. Гул в зале нарастал, и секретарь был вынужден предупредить, что применит силенцы к особо рьяным крикунам. «Почему вы обратились к мистеру Снейп Принцу с такой странной просьбой?» — спросил судья, после того как публика несколько попритихла. «Потому что я обычный человек и не могу справляться со своим племянником. За те несколько недель, которые он пробыл в моем доме, он сжег проводку, оставив нас без света, разгромил кухню и устроил потоп. Я понимаю, что у мальчика стресс, он потерял свою мать, мою родную сестру, по которой я тоже скорблю, но я не могу самостоятельно устранять последствия его магических штучек. Именно поэтому он должен воспитываться волшебником, который сможет справиться со всем этим. А Северуса, то есть мистера Снейп принца, я знаю с детства, моя сестра и я дружили с ним. Поэтому, когда он пришел к нам в дом за Гарри, я с радостью отдала ему племянника. К тому же, как я поняла, родственников со стороны Джеймса Поттера у племянника нет, раз его подкинули мне под дверь холодной осенней ночью, как собачонку. Зал зашумел, а журналисты еще сильнее заскрипели перьями. Постойте, вы утверждаете, что ребенка оставили у вас под дверью, но как такое возможно? Удивилась сидящая рядом с председателем ведьма, глядя на Дамблдора, сидящего в первом ряду. Мистер Дамблдор, вы утверждали, что отправили ребенка к родственникам, и он не соврал, посмотрела Петунья на человека, когда-то обидевшего девочку, мечтающую поехать в ту же школу, что и ее сестра. Он действительно отдал ребенка мне, правда, оставив его в корзинке на пороге, с запиской, в которой сообщал, что моя сестра погибла и я единственная, кто может позаботиться о ребенке. С мест снова стали раздаваться выкрики. Некоторые возмущенные маги и ведьмы повскакивали, размахивая руками. Заявить, что у ребенка нет родных, немыслимо. Блэки, Малфой, Лонгботтомы, Уизли, наконец, Дамблдор, с отеческой улыбкой на лице, тоже поднявшийся с кресла, проговорил: «Я хотел, как лучше. Ребенок, победивший Волдеморта, не должен становиться разменной монетой. Я не хотел, чтобы из него вырос разбалованный своей славой человек, поэтому посчитал, что у его тети ему будет лучше». «О чем вы говорите, Альбус?» – недовольно перебил его председатель. «Мы все прекрасно знаем, что человек, называющий себя Волдемортом, пал от рук родителей мальчика, тоже при этом, увы, погибших. Ребенок же, к великому счастью, остался жив». Альбус поглядел на говорившего как на любимое чадо, лепечущее что-то несуразное, и как ни в чем не бывало продолжил: «Пусть так, я оставил ребенка его тете, но если она не хочет заниматься его воспитанием, то Сириус Блэк вполне справится с ролью опекуна. Он недавно вышел из Азкабана. Просто прекрасно, что мы сразу разобрались в том, что он не виновен в смерти Поттеров, к тому же он магический крестный Гарри и родственник». «Вы ошибаетесь, мистер Дамблдор», — вступил в разговор все это время молчавший Северус. «Сириус Блэк не является магическим наставником Гарри Поттера. Отец мальчика, Джеймс Поттер, пригласил Блэка только в Магловскую церковь, где тот и был назван крестным после проведения обряда священником. К тому же, мистер Сириус Блэк отлучен от рода, а значит, не имеет права говорить за всех Блэков и считаться родственником. Нынешний глава рода, Регулус Блэк, признал мое право на воспитание юного Поттера, так же как и Нарцисса Малфой, и Беллатрикс Лестриндж, обе в девичестве Блэк. Я являюсь магическим наставником ребенка, и именно я имею право, данное мне Лили Поттер, заботиться о ребенке и воспитывать его. Могу поклясться в этом своей магией и предоставить Визингамоту воспоминания о проведенном ритуале. У адвоката, только что демонстрирующего документальные подтверждения слов своего клиента, тут же в руках появился легко узнаваемый флакон, используемый для хранения воспоминаний. Снейп совершенно не переживал по поводу ритуала, проведенного совместно с Лили, ведь он долгое время изучал нюансы магических кровных клятв. Та часть ритуала, воспоминание о которой он собирался предоставить в доказательство, была совершенно безобидна, но, тем не менее, все же создавала связь ребенка с наставником. Об остальном знали лишь те, кто не забывал, что в их жилах течет кровь ведьм и колдунов. «Так что я прошу подтвердить мое право воспитывать Гарри Джеймса Поттера», — обратился Северус к собравшимся, обведя зал тяжелым взглядом, от которого поежились некоторые особо впечатлительные маги. Ожидать от молодого человека такого взгляда было несколько неожиданно. Ощущение угрозы будто разлилось в воздухе, и многие сразу вспомнили, что обладатель этого взгляда является успешным зельеваром. Этот взгляд давал понять, что его обладатель будет бороться до последнего, даже не сомневаясь, если придется идти по трупам. «Тихо!» — прикрикнул председатель, хотя это явно было лишним. «В зале, пролети сейчас муха, ее бы, несомненно, было очень хорошо слышно. Ставим на голосование. Кто за то?» «Стойте!» — раздался голос Дамблдора. Альбус не желал признавать, что проиграл. Ведь даже сейчас, если он расскажет о мальчишке все, это не значит, что его получится отправить в подходящую семью. Зельевар скрывал ребенка в Италии, и Дамблдор подозревал, что даже решение Визингамота не заставит его вернуть мальчика на родину. Оставался последний козырь. Если нельзя вернуть, значит, надо сделать изгоем. Я не зря прятал ребенка у маглов, произнес директор, посмотрев на Петунью, сидящую в кресле, с которого недавно встал Снейп. Этот ребенок может представлять опасность для магического мира. Я думал, что найду решение этой проблемы до тех пор, пока мальчику нужно будет идти в школу. Дело в том, что мальчик – крестраж Волдеморта. Когда тот пришел в дом Поттеров, его душа уже была искорежена злодеяниями, и в тот момент, когда в ребенка полетела Авада, его мать поставила между ними свою жизнь, словно щит. Проклятие вернулось к Волдеморту и поразило его. Осколок его души, оторвавшись, попал в единственное живое существо, что было в доме, в Гарри Поттера. Вот поэтому мальчик выжил. Крестраж живет в нем, он не простой ребенок, а якорь, который позволит возродиться существу, которое уже не будет человеком. Зал ахнул, а потом раздались истерические выкрики, гул голосов нарастал, журналисты спешили заснять Альбуса, со скорбным лицом стоявшего, глядя на ничего не понимающую миссис Дурсли и невозмутимого Северуса. Большинство здесь присутствующих магов знали, что представляет из себя крестраж, хотя информация о их изготовлении считалась темной и запретной. Председатель, устав стучать молотком, совсем позабыв о магии, наконец-то о ней вспомнил и, наколдовав Сонорус, вновь заорал. Тихо. Снейп, поморщившись, спокойно проговорил. Мистер Дамблдор, мало того, что вы несколько лукавите, рассказывая, как легко можно создать крестраж, так вы еще создаете проблему там, где ее совсем нет. Я не знаю, зачем вам это нужно, но одно могу сказать точно, в Гарри Поттере нет крестража. Вот заключение ведущих специалистов Мунга, а также магических клиник Франции, Германии, Италии и России. Они провели полное обследование ребенка и с уверенностью утверждают, что мой крестник абсолютно здоров и не является вместилищем души темного мага, не представляя никакой опасности для магического общества. Данное заключение я прошу приобщить к делу, а также готов предоставить его копии прессе. И снова я обращаюсь к уважаемым ведьмам и магам, заседающим в этом зале, с просьбой разрешить мне заботиться о своем крестнике. Мальчик заслуживает счастливого детства. Папа, папа, смотри, там драка. Сейрус дергал отца за руку, увидев приятеля. Северус тихо вздохнул, уже не пытаясь утихомиривать сына, южная кровь которого давала себя знать взрывным характером. Зельевар всерьез опасался, что сын окажется на Гриффиндоре, а вот составит ли ему компанию Поттер, оставалось неизвестным. Сейчас крестник тихо стоял рядом с Черой Элли и ехидно улыбался, глядя на рвущегося к Малфоям Сея. Поприветствовав подошедшего друга и улыбнувшись второму своему крестнику, Северус завел ничего не значащий разговор, как обычно выхватывая взглядом знакомые лица, тут и там мелькавшие в толпе. За прошедшие с известных событий 10 лет многое изменилось в магической Британии. Проведенные министерством реформы, на которых все же смогли настоять чистокровные, во многом касались и образования. Правда, в директорском кресле смог удержаться Дамблдор, несмотря на то, что история с ребенком Поттеров наделала шуму и сильно испортила репутацию Альбуса. Кресло председателя Визингамота ему не досталось, да и вопросы о том, какое право имел директор школы решать судьбу ребенка, еще долгое время регулярно появлялись в прессе. Возможно, именно это сыграло свою роль в решении провести школьные реформы, которые и выявили ужасающие пробелы в образовании. В конце концов, не выдержав противостояния с министерством, Дамблдор сложил с себя директорские полномочия и вышел на пенсию. Северус уже и этому был рад, ведь для полного развенчания имиджа светлого мага пришлось бы рассказать о наличии крестражей и подставить не только директора, но и друзей по бывшим увлечениям. Так что Альбус сумел хоть и с потерями, но выбраться из той ямы, куда попал благодаря собственным неосторожным словам о крестраже в Поттере. После назначения нового директора, которым стала Минерва МакГонагалл, по настоянию попечительского совета были возвращены некоторые предметы, отмененные прежним директором, и введены новые. Профессора при приеме на работу теперь проходили собеседование и предоставляли документы, подтверждающие мастерство в дисциплине, которую они планировали преподавать. было введено еще одно новшество, ученики теперь, хоть и распределялись по четырем привычным факультетам, но уроки посещали, разделяясь не по цвету галстука, а по умениям и знаниям. Все это делало нынешний Хогвартс действительно одной из лучших школ Европы. Дамблдор так и остался в неведении о судьбе остальных крестражей, которые были уничтожены соратниками Темного Лорда, и продолжал лелеять надежду на его возвращение и возможность возглавить светлые силы в борьбе со злом. Но, увы, возраст не позволил ему дождаться этого момента, и за год до поступления в школу мальчика, который выжил, Альбус скончался, подхватив драконью оспу. Северус посчитал, что это очень символично. Вокруг семейства Снейпов на перроне образовалась толпа из школьников и их родителей. Вот уже Поттер о чем-то перемигивается с Драко, а Элли приветствует кузена Блейза, по которому уже успела соскучиться, хотя Катарина забрала его из их дома только вчера, пожелав лично проводить сына в школу. Северус только пожал плечами на эту блажь. Могла бы просто появиться на вокзале, а не таскать мальчишку туда-сюда. Все равно Зоби небольшую часть года проводил у них дома, курсируя вместе со всем семейством из Англии в Италию и обратно, пока его мать, заарканив очередную жертву, не появлялась у сестры, соскучившись по своей семье. Поприветствовав свою ученицу, Северус кивнул прошедшим мимо Лестринджем, провожавшим свою второкурсницу дочь. Видеть адекватную Беллу, идущую с гордо поднятой головой, было неожиданно приятно, а ее дочь вызывала улыбку, подражая матери. Вот уж кто, без сомнения, продолжит традиции чистокровных. Папа, тронул его за руку Гарри, в очередной раз заставляя почти незаметно вздрогнуть от такого обращения. Там Сириус, можно мне, иди, вздохнув, согласился Снейп, разглядывая стоящего неподалеку бродягу, с жадностью глядящего на Поттера. Только недолго, скоро отправление. Гарри, кивнув, чинно отправился в сторону Блэка, а Зельевар усмехнулся, представив, что было бы с блохастым, узнай он, что зелье, благодаря которому Северус избавил мальчишку от крестража, неожиданно дало несколько отличный от ожидаемого результат, который еще много лет заставлял просыпаться в холодном поту. Да, он не солгал на суде, в Гарри действительно не было крестража, но не потому, что он его уничтожил, а потому, что тот растворился в ребенке. Сейчас Северус уже почти убедился, что Поттер не станет следующим темным лордом. При всем том, что он сильно отличался от того мальчишки, что запомнился Снейпу, Гарри остался добрым и сострадательным, при этом впитывая знания, словно губка. Правда, со змеями он шипел, но это умение только радовало Зельевара. Яд для зелий у него всегда имелся в достатке. Прозвучал удар колокола, сообщающий о скором отправлении поезда, и ученики поспешили занять места. «Привет!» За спиной у Северуса раздался знакомый голос. «Флавиус, ты опять опаздываешь», — нахмурился Снейп, глядя на невозмутимого брата. «Когда-нибудь тебе придется догонять поезд пешком. Не бурчи, я еще ни разу сильно не опоздал, а в конце года сдам аппарацию и все, проблемы решены. Приглядывай там за малышней», — сменил гнев на милость Северус. «Ты думаешь, что если я перешел на шестой курс, то можно и передохнуть между совами и тритонами, гоняясь за первочками?» — прошипел Флавиус, явно подражая старшему брату, и махнул рукой. «Ладно, присмотрю, хотя как мне разорваться, если они окажутся на разных факультетах? Придумай что-нибудь», — улыбнулась Чейра, глядя на деверя, которого она всегда баловала, угощая конфетами. «Хорошо», — легко согласился тот и, чмокнув ее в щеку, поспешил в вагон, улыбнувшись напоследок Катарине. «Тебя не целую, боюсь, отравишь». Оставшиеся на перроне взрослые снисходительно улыбнулись в ответ, не реагируя на привычные детские выходки. Поезд тронулся и, набирая скорость, отправился в путь. Северус смотрел на машущих ему из вагона пятерых детей и думал, что вот эту жизнь он, несомненно, живет правильно.